Свеча горит недолго, так ведется у тех, кто тьме воспрекословить смел. Не может жить она так, как придется, жить для других, таков ее удел. Она горит, мгновений не считая, и, как ни странно, счастье видит в том, чтобы сгореть, себя все отдавая, для блага тех, кто жив ее огнем. Она горит и тихо-тихо тает. Нет, жизнь она не может не любить, но ради жизни все же ее теряет. Быть может, всем нам так и стоит жить, и стратить силы для Христова лета, во имя жизни плоть отдать свою, чтоб кто-то смог увидеть час рассвета и улыбнуться будущему дню, чтоб кто-то встал на путь спасения прочно. Свеча сгорит, но станет ночь короче. Аминь.